На лестнице ждал кучер с фонарем. «Отвези мадам баронессу домой», — приказал герцог. «Баронессу?» Мадам де Делай сверкнула на него взглядом снизу вверх, поскольку уже спустилась на несколько ступенек. «Но я не баронесса». «Но когда-то это с вами должно же было случиться», — с очаровательной улыбкой заявил монсеньор и извиняющимся тоном добавил: «Простите мне, мадам, что привел под ваш кров овечку, которая совсем не была белой». «Ах, мсье», — ответила дама, которая в растерянности могла сказать что угодно, и сказала вот что: «Дева Мария, несмотря ни на что, так и осталась девой». «Баронесса! Теперь мадам де Делай не знала, то ли навсегда перестать уважать этого старого развратника, то ли испытать к нему вечную признательность». «Ах, если бы ты хоть не назвала здешний адрес этой инквизиторши!» — выговаривал герцог Жанни, которая, сидя в постели, приходила в себя с бутылкой шампанского в руке. «Хорошо же я теперь выгляжу». «А что, если бы я назвала свой?» — возразила Жанна. «Чтобы она отвезла домой мадемуазель Ланш и обнаружила там семейство Рансонов, увидев живьем всех мертвецов, которыми вы меня наградили». «Боюсь, и в самом деле», — подумал про себя герцог, — «придется, дабы сохранить репутацию, просить короля сделать ее баронессой». Потом повисла долгая пауза. Жанна задумчиво допила свою бутылку шампанского. Герцог не менее задумчиво свою. Потом взглянули друг на друга. «Уже 3 месяца», — сказала Жанна, и выглядела так, как чувствовала себя в эти минуты: спокойно, юно, мирно, удивленно вслушиваясь, как в ней пульсирует чужая жизнь. И монсеньор испытывал нечто подобное, раз на лице его появилась задорная и нежная улыбка. «Еще один, которого придется татуировать», — воскликнул он. Последующие месяцы Жанна чувствовала себя весьма неспокойно. Если после известия о беременности месячные все же исчезли, вид ее тела долго не менялся, и в ноябре, на 5-м месяце, она выглядела почти так же, как и раньше, хотя и с помощью платьев с кринолином. Герцог, хотя и помнивший одну из своих племянниц, которая была беременна не меньше 6 месяцев, пока это стало заметно, порою все же в шутку спрашивал, будет ли кого татуировать. Жанна боялась, что ребенок будет крохотным, и мать, наконец, сводила ее к знаменитой акушерке, обитавшей неподалеку от Бастилии. Старуха осмотрела Жанну, подтвердила срок беременности и сказала, что бояться нечего, с такими случаями она уже встречалась. И даже рассказала об одной девице в их квартале, которая родила совсем одна в своей комнате, причем родители так ничего и не заметили. «Ну что, ты успокоилась?» — спросила Анна дочь, когда они возвращались все в том же сером экипаже. «Знаешь, когда я носила тебя, все было очень похоже, и, насколько я помню, примерно так же и с моей матерью. Это семейная традиция», — продолжала она со смехом. «Только ты, доченька, случай вообще исключительный, раз месячные продолжались до 3-го месяца». «Я все же боюсь выкидыша», — сказала Жанна, глядя в окно экипажа на проплывавшие улицы Парижа. «Вот еще!» — мать потрепала ее по руке. Потом вдруг заволновалась. «С чего бы вдруг? Ты же не занимаешься больше глупостями, я хочу сказать. Ладно, лучше бы поостеречься. Несколько месяцев — это не так страшно. И не пей шампанского. Пузырьки вредят маленькому, я это часто слышала». Потом настала пауза, во время которой Анна Рансон пыталась избавиться от мыслей, опугавшей ее возможности выкидыша, потерять ребенка. Уже какая боль, а потерять внебрачного ребенка, герцога Орлеанского. С того дня, как она узнала, что Жанна в положении, узнала в тот же день, когда и Жанна с герцогом, причем от самого герцога, который в полночь лично отвез Жанну домой, чтобы на семейном совете заставить всех торжественно поклясться перед Господом, что сохранят тайну рождения. Так вот, с того же дня Анна предавалась безумным мечтам, отказываясь верить, что все мечты могли бы рухнуть ввиду какого-то зловредного казуса природы. Она уже видела Жанну, вознагражденную дворянским титулом, замком, множеством слуг, то, как она участвует в роскошных торжествах в Версале и даже открывает бал в паре с самим Людовиком XV. Казалось, меньшего от герцога и ожидать было нельзя, чтобы доказать свою любовь и благосклонность к такой прелестной девушке, которая даровала ему свою честь и вот-вот сделает его отцом, что очень лестно, если учесть его возраст. В какой же роли она видела саму себя? Видела покрытой драгоценностями, какие бы не мог позволить даже поставщик. Видела в роли управляющей замком своей дочери, которая, конечно, не справится с таким большим хозяйством. Возможно, и она сама, Анна Рансон, будет возведена в дворянское достоинство. Анна осторожно выспросила одного специалиста по генеалогии, но столкнулась с жестоким разочарованием. Оказалось, что у нее никогда не будет ни малейших шансов получить, ну, хоть какой-то титул. «Матушка», — прервала ее дочь ту оживленную беседу, которую в душе вела ее мать с королем Франции. «Что, моя девочка, а если будет выкидыш? Луи меня не разлюбит?» «Ну, хватит, думай о чем-нибудь другом, а то накликаешь беду». Анна торопливо перекрестилась, а, вернувшись домой, отправилась к себе, чтоб пасть на колени и в тишине молиться святой Элефтерии, про которую одна соседка, супруга нотариуса Капеллина, говорила, что очень помогает с благополучным разрешением беременности. Услышав, что Жанна отбывает в медальерный кабинет, опрометью слетела вниз, распахнув дверь на улицу, откуда ворвалась волна холодного воздуха. «Ты только не простынь, это главное!» «В том, что на мне?» — иронически усмехнулась Жанна, покрутившись в изумительной собольей шубе, последнем даре Луи. «Но ты, как полагаю, не всегда так ходишь. Там хорошо натоплено. Отлично. На!» — вполголоса сказала Анна, протягивая маленький кожаный мешочек. «Что это?» «Порошок из рога носорога. Это такой африканский зверь. Ничто с ним не сравнится по части удержания верности».